Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 179. Господь сказал ему: «Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя». Бытие, 15 глава, 9 стих. После того, как Авраам был оправдан верою, он должен был научиться понимать значение жертвы. По повелению Божьему он заколол животных, предназначенных для жертвоприношения. Руки патриарха запятнаны кровью. Он берет нож, разделывает тушу животных и укладывает их в порядке, предписанном ему Духом Божьим. Авраам видит, что к Богу можно прийти только через жертву. Бог закрыл все двери, за исключением той, над которой покроплена кровь. Пока в его ушах еще звучит обет, оправдавший его, он должен видеть жертву. Вера, оправдывающая вас, помогает вам более полно и более жизненно видеть примирительную жертву Иисуса Христа. Не удивляюсь, что ваша вера слабеет, если вы не размышляете о жертве, принесенной Господом Иисусом за свой народ. Читайте сообщения о страданиях Спасителя, переданные нам в Евангелиях. Склонитесь в молитве перед Агнцем Божиим и принесите покаяние в том, что вы забыли самое важное – Его смерть. Подумайте еще раз о том, как это чудесно, что Иисус умер вместо вас, и ваша вера будет оживлена. Не изучение богословия, не исследование таинственных пророчеств принесет благословение вашим душам, а единственно – взор на Христа, на распятого. Это основная пища для веры, для духовной жизни. Следите за тем, чтобы придерживаться этого. Оправданный Авраам весь день смотрел на жертву и прогонял хищных птиц, пока не зашло солнце. Так и вы должны прогонять все мешающие мысли. Углубитесь в Господа Иисуса и не будьте довольны, если вы не растете в познании и милости нашего Господа.